Гарри оставил призрак парить в воздухе с выражением крайнего недоумения. По дороге обратно в вестибюль он снова взглянул на часы. До полуночи оставалось 5 минут, и хотя он знал теперь, что представляет из себя последний крестраж, он понятия не имел, где он может быть. Многие поколения школьников тщетно искали диадему. Это наводило на мысль, что вряд ли она находится в башне Когтя Врана. Но где же тогда? Какой тайник мог найти Том Реддл в Хогвартсе, чтобы надеяться на вечную ее сохранность? Погруженный в безнадежное раздумье, Гарри свернул за угол, но не успел пройти по очередному коридору и нескольких шагов, как слева от него с оглушительным звоном разбилось стекло. Гарри едва успел отскочить в сторону, в оконный проем влетело огромное тело, врезавшись в противоположную стену. Что-то большое и мохнатое, скуля, отделилось от новоприбывшего и бросилось к Гарри. «Хагрид!» — завопил Гарри, уворачиваясь от собачьих нежностей клыка. «Какого?» — огромная бородатая фигура наконец поднялась на ноги. «Гарри, ты здесь, а? Ты здесь, а?» Хагрид нагнулся, быстро обнял Гарри так, что у того захрустели ребра, и бросился обратно к разбитому окну. «Молодец, Грошик!» — крикнул он в проем. «Я сейчас к тебе спущусь, будь умницей!» Через голову Хагрида Гарри увидел в темноте за окном отдаленные вспышки и услышал странный воющий звук. Он взглянул на часы. Полночь. Битва началась. «Батюшки светы, Гарри!» — ахнул Хагрид. «Это оно, а? Началась заварушка!» «Хагрид, откуда ты взялся?» «Мы услыхали, сам знаешь кого, из нашей пещеры!» — мрачно ответил Хагрид. «Во голосок-то, а?» «До полночи, мол, жду, а потом гоните мне Поттера. Я понял, что ты, стал быть, туточки, понял, какие дела творятся. Отвяжись, Клык!» «Ну, мы и пришли тебе подсобить с Грошиком и с Клыком. Прорвались сквозь границу лесом. Грошик нас тащил, меня и Клыка. Я сказал ему, что мне надо в замок. Вот он и запустил меня в окно. Дай бог ему здоровья. Не совсем то, что я хотел, ну да. А где же Рон и Гермиона?» «Хороший вопрос», — сказал Гарри. «Пойдем». Вместе они торопливо зашагали по проходу. За ними трусил Клык. Гарри слышал движение во всех коридорах, топот бегущих ног, крики. В потемневших окнах отражались все новые вспышки на территории замка. «Куда мы идем?» — спросил запыхавшийся Хагрид, тяжело ступая вслед за Гарри по стонущим половицам. — «Не знаю точно», — ответил Гарри, снова сворачивая куда-то на удачу. — «Но Рон и Гермиона должны быть где-то тут». В конце коридора уже лежали первые жертвы начавшейся битвы — 2 каменных горгулий, обычно охранявших вход в учительскую, раскололо на куски заклятием, влетевшим в другое разбитое окно. Их останки слабо шевелились на полу. Когда Гарри склонился над одной из отвалившихся голов, она слабо произнесла: «Не обращайте на меня внимания. Я буду просто лежать тут и крошиться». Ее уродливое каменное лицо вдруг напомнило Гарри, виденный в доме Ксенофилиуса, мраморный бюст Кандиды с ее нелепым головным убором, а потом статую в башне Когтеврана с каменной диадемой на беломраморных кудрях. Дойдя до конца коридора, он вспомнил еще одно каменное изваяние уродливого колдуна, которому сам Гарри нахлобучил на голову парик и старую помятую корону. У Гарри вдруг зашумело в ушах, как от огненного виски, и он чуть не споткнулся. Теперь он знал, где дожидается его последний крестраж. Том Реддл, не доверявший никому и действовавший всегда в одиночку, имел наглость думать, что он и только он проник в глубочайшие тайны Хогвартского замка. Конечно, такие примерные ученики, как Дамблдор и Флитвик, никогда не заходили в это место, но он-то, Гарри, не всегда держался протаренных путей во время своей учебы в школе. Наконец-то нашелся секрет, известный ему и Волан-де-Морту, о котором даже не подозревал Дамблдор. Его спугнула профессор Стебль, прошедшая мимо в сопровождении Невилла и дюжины других учеников, все в наушниках-заглушках и с большими цветочными горшками в руках. «Мандрагоры!» — крикнул Невилл через плечо, пробегая мимо Гарри. «Мы будем бросать их через стены. Посмотрим, как это понравится приспешникам Волан-де-Морта!» Гарри знал теперь, куда идет. Он ускорил шаги, а за ним припустились Хагрид и Клык. Они шли мимо длинного ряда портретов и видели, как изображения — волшебники и волшебницы в кружевных воротниках и камзолах, доспехах и мантиях — сходили со своих мест и перебирались в рамы друг к другу, выкрикивая новости о происходившем в других частях замка. Гарри с Хагридом добрались уже до конца коридора, когда внезапно весь замок содрогнулся. Глядя, как слетает со своего постамента огромная ваза, Гарри понял, что над Хогвартсом сгустились чары более страшные, чем те, которыми владели его преподаватели и Орден Феникса. «Не бойся, Клык, не бойся!» — уговаривал Хагрид, но огромный пес пустился на утек от осколков фарфора, разлетавшихся по воздуху, как шрапнель, и Хагрид бросился вдогонку за перепуганной собакой, оставив Гарри в одиночестве. Гарри побрел по сотрясающимся переходам, держа палочку наготове. В одном из коридоров позади него перебегал от портрета к портрету маленький нарисованный рыцарь, сэр Кэдоган, брецая доспехами. Он подбадривал остальных воинственными криками, а за ним трусил рысцой его жирный пони. «Мошенники! Негодяи! Псы! Подлое отродье! Задай им, Гарри Поттер! Гони их всех!» Гарри поспешно повернул за угол и увидел там Фреда с маленькой группой школьников. Он узнал Ли Джордана и Ханну Аббот. Они стояли у другого опустевшего постамента, чья статуя раньше заслоняла тайный проход. Держа палочки наготове, ребята приложили уши к замаскированному отверстию. «Веселая ночка!» — крикнул Фред, когда замок вновь сотрясся, и Гарри промчался мимо, подстегиваемый смесью ужаса и восторга. Он влетел в следующий коридор и увидел мечущихся по нему сов. Миссис Норрис отчаянно мяукала и пыталась ударить их лапами, видимо, желая загнать на место. «Поттер!» — дорогу ему преградил Аберфорд Дамблдор с палочкой на изготовку. «Через мой трактир сигают сотни детишек, Поттер! Я знаю, мы эвакуируем их, — сказал Гарри. «Волан-де-Морт напал на школу, потому что они отказались тебя выдать». «Ну да», — сказал Аберфорд, — «я не глухой, весь Хогсмит слышал его голос. Неужели никому из вас не пришло в голову оставить несколько слизеринцев заложниками? Вы отправили в безопасное место потомство пожирателей смерти. Разве не умнее было оставить их здесь?» «Волан-де-Морта это не остановило бы», — сказал Гарри, — «и ваш брат никогда бы так не поступил». Аберфорд фыркнул, повернулся и пошел в другую сторону. «Ваш брат никогда бы так не поступил». Что ж, это была правда. Дамблдор столько лет защищавший Снегга, ни за что бы не согласился использовать учеников как живое прикрытие. Наконец, Гарри свернул в последний коридор и издал вопль облегчения и ярости. Перед ним стояли Рон и Гермиона, и оба держали в охапке что-то желтое, большое, изогнутое и грязное. Под мышкой у Рона торчала метла. «Где вас только носило?» — закричал Гарри. «Тайная комната», — ответил Рон. «Какая комната?» — Гарри резко затормозил перед ними. «Это Рон! Это его идея!» — захлебываясь, рассказывала Гермиона. «Полный блеск, правда? Когда ты ушел, я спросила Рона, а если мы найдем следующую штуку, как мы с ней покончим? Мы ведь до сих пор ничего не сделали с чашей, и тут его осенило. Василиск! Причем тут что-то способное уничтожить крестраж», — просто сказал Рон. Гарри снова взглянул на странные предметы, которые держали Рон и Гермиона. Большие, изогнутые клыки, вырванные, как он теперь понимал, из головы мертвого Василиска. «Но как вы туда проникли?» — спросил он, переводя глаза с клыков на Рона. «Ведь для этого нужно говорить по-змеиному». «Он и говорил», — прошептала Гермиона. «Покажи ему, Рон!» Рон издал странное приглушенное шипение. «Я ведь слышал, как ты открывал медальон», — сказал он Гарри извиняющимся тоном. «У меня получилось не с первого раза, но...» — он смущенно пожал плечами. «В конце концов, мы туда вошли». «Он был просто великолепен», — сказала Гермиона. «Великолепен!» «Так вы...» — Гарри из всех сил старался понять... «Мы уничтожили очередной крестраж!» Рон достал из-под куртки искореженные остатки чаши Пуффендуя. «Гермиона разбила его клыком Василиска. Я решил, что должен уступить ей. У нее еще не было случая получить это удовольствие». «Ты гений!» — закричал Гарри. «Ерунда!» — сказал Рон, хотя выглядел очень довольным собой. «А у тебя что новенького?» В это время наверху раздался взрыв. С потолка посыпалась пыль. Вся троица посмотрела наверх и услышала отдаленный крик. «Я знаю, как выглядит диадема, и я знаю, где она», — быстро проговорил Гарри. «Он спрятал ее там же, где я когда-то спрятал свой старый учебник по зельеварению». Там, где все веками прятали всякий хлам. Он думал, что кроме него ее никто там не найдет. Пошли!» Стены снова задрожали. Он повел Рона и Гермиону через замаскированный вход и лестницу, обратно выручая комнату. Теперь здесь никого не было, кроме трех женщин — Джинни, Тонкс и пожилой волшебницы в траченной молью шляпе. Гарри сразу узнал в ней бабушку Невилла. «Ах, Поттер!» — решительно произнесла она, как будто ожидала его появления. «Расскажите нам, что происходит?» «Все целы?» — хором спросили Джинни и Тонкс. «Вроде да», — ответил Гарри. «Остались еще люди в проходе в кабанью голову». Он знал, что комната не может изменяться, пока в ней остаются люди. «Я прошла по нему последнее», — сказала миссис Долгопупс, «и запечатала вход, потому что, мне кажется, сейчас небезопасно оставлять его открытым. Аберфорд покинул свой трактир. Ты видел моего внука?» «Он сражается», — ответил Гарри. «Разумеется», — гордо сказала старая леди. «Простите, я должна идти к нему на помощь». И она с поразительной быстротой зашагала к ступенькам. Гарри взглянул на Тонкс. «А я думал, вы у матери с малышом Тедди?» «Я не могла вынести неизвестность», — у Тонкс был подавленный вид. «Вы не видели Римуса?» Он собирался вести группу бойцов на территорию замка. Тонкс без дальних слов бросилась вон. «Джинни», — — сказал Гарри. — Прости, но нам придется попросить и тебя выйти. Совсем ненадолго. Потом можешь заходить обратно. Джинни, судя по всему, страшно обрадовалась, что ее выпускают из укрытия. — Потом ты должна будешь вернуться. Выручай комнату! — крикнул он ей вслед, пока она бежала по ступенькам вслед за Тонкс. — Ты должна будешь зайти обратно! — Погоди минуту! — резко сказал Рон. — Мы кое-кого забыли! — Кого? — спросила Гермиона. — Эльфов-домовиков. Они ведь все внизу, в кухне, так? — Ты думаешь, нам стоит поднять их на борьбу? — спросил Гарри. — Нет, — сказал Рон серьезно. — Я думаю, что мы должны предложить им эвакуацию. Мы ведь не хотим, чтобы повторилась история с Добби. Мы не имеем права заставлять их гибнуть за нас. Раздался грохот. Это Гермиона выронила клыки Василиска. Подбежав к Рону, она закинула руки вокруг его шеи и поцеловала прямо в губы. Рон бросил на пол клыки и зажатую подмышкой метлу и ответил на ее объятие с такой горячностью, что даже оторвал Гермиону от пола. «Нашли время», — негромко сказал Гарри. Никакой реакции. Рон и Гермиона только крепче прижались друг к другу. «Эй!» — сказал Гарри уже громче. «Мы ведь на войне!» Рон и Гермиона оторвались друг от друга, не размыкая объятий. «Я знаю, друг!» Рон выглядел так, будто его только что ударили по затылку бладжером. «Поэтому сейчас или никогда, понимаешь?» «Хорошо, хорошо! А как же быть с крестражем?» — крикнул Гарри. «Вы не могли бы немного подождать, пока мы не отыщем диадему?» «Да, ты прав. Прости», — сказал Рон. Они с Гермионой стали подбирать клыки Василиска, оба залившись густым румянцем. Когда они втроем вышли в коридор, стало ясно, что за несколько минут, проведенных ими в выручай комнате, положение значительно ухудшилось. Стены и потолок ходили ходуном, воздух был наполнен пылью, а в окнах мелькали красные и зеленые вспышки, долетавшие до подножия замка. Он понял, что пожиратели смерти вот-вот будут здесь. Внизу Гарри увидел великана Грохха, петлявшего по территории, громко крича и размахивая чем-то вроде каменной горгульи, сорванной с крыши. «Будем надеяться, что он наступил на кого-то из них», — сказал Рон, услышав неподалеку крик. «Если только это не кто-нибудь из наших», — раздался голос у них за спиной. Гарри обернулся и увидел Джинни и Тонкс, направивших палочки на соседнее окно, стекла которого были выбиты. Джинни как раз метко пустила заклятие в толпившихся внизу пожирателей. «Молодец!» — крикнул кто-то, пробираясь к ним сквозь тучи поднятой пыли. Гарри узнал Аберфорта. Его седые волосы развивались. Он вел по коридору группу школьников. «Похоже, они сейчас проломят северную стену. Они привели с собой великанов!» «Вы не видели Римуса?» — крикнула ему вслед Тонкс. «Он сражался с Долоховым!» — ответил Аберфорд. — А с тех пор я его не видел. — Тонкс, — сказала Джинни, — с ним все в порядке, вот увидишь. Но Тонкс уже бежала сквозь пыльную мглу вслед за Аберфортом. Джинни растерянно повернулась к Гарри, Рону и Гермионе. — Все будет хорошо, — сказал Гарри, хотя и понимал, что это пустые слова. — Джинни, мы сейчас вернемся. «Побудь тут, в уголке, никуда не ходи! Пошли!» — обратился он к Рону и Гермионе, и они побежали обратно к той стене, за которой, выручай комната, дожидалась новых просьб. «Мне нужно место, где все спрятано», — взмолился Гарри про себя, и когда они пробегали мимо в третий раз, в стене появилась дверь. Едва они переступили порог и закрыли за собой дверь, шум битвы смолк. Их обступила полная тишина. Они оказались в помещении размером с большой собор и похожим на город. Его башни состояли из предметов, спрятанных здесь тысячами давно покинувших Хогвартс школьников. «Неужели он не понял, что сюда может войти любой?» — спросил Рон. Его голос гулко разнесся под сводами. «Он думал, что он один такой», — ответил Гарри. «Ему просто не повезло, что и мне в свое время нужно было кое-что спрятать. Сюда», — добавил он, — «я думаю, он там». Он прошел мимо чучела тролля и исчезательного шкафа, который Драко Малфой починил в прошлом году с такими печальными последствиями, и заколебался, обводя глазами проходы между грудами хлама. Он не мог вспомнить, куда теперь идти. «Акцио, диадема!» — в отчаянии воскликнула Гермиона, но ничего не произошло. «Похоже, выручай комната, как и подвалы Гринготса, не выдавала так легко вверенные ей предметы».